третий обитатель нашей палаты, появился в ней на второй день, к вечеру. Уже не молодой, в годах дядька, он был ранен в ногу во время обстрела колонны какими-то бандитами из кустов. Гюнтер Шульц, так звали нашего третьего обитателя палаты, прошел уже три войны и ранен был впервые. Услышав об этом, Баум совсем расстроился. «Везет же людям!» Он с досадой отвернулся к стене. «Не переживай!» — успокаиваю я его. «Наоборот, ты у нас везучий. Кто сказал обратное? Тебя ранило уже трижды, и каждый раз незначительно. Вот посуди сам, много ли шансов уцелеть под сорвавшимся танком? А взрыв снаряда внутри машины — это ли не чудо? Ты же уцелел, в то время как все прочие погибли, так ведь?» Речь моя стала уже вполне связной, и окружающим больше не приходится напрягать голову, пытаясь меня понять. «Ты как думаешь, Макс?» «Да ты спроси кого угодно. Меня уже зовут Максом. Это имя пока единственное, что всплыло из глубин моей уснувшей памяти. Впрочем, и на нашей улице случился праздник. Так долго ожидаемый главврач наконец-то снизошел до посещения нашей палаты. Штабсарст Магнус Фогель оказался худощавым, пожилым человеком с неприязненным выражением на холеном лице. Хотя, если верить рассказам санитаров, специалистом он был превосходным, что называется от Бога. Но, глядя на него, в эти рассказы не очень-то верилось. Покровительственно похлопав по плечу старину Шульца, которого он сам и оперировал, штабсарст мимоходом осмотрел Баума и остановился перед моей кроватью. Не оборачиваясь, он протянул назад руку и взял у сопровождавшего врача историю моей болезни. «Так, что у нас тут имеется? Физическое состояние хорошее?» «Выздоровление идет нормально, даже чуть быстрее ожидаемого. Это что у нас тут?» «Понятно. Характер полученных ранений на пригодность к дальнейшему прохождению службы не повлияет. Так, тяжелая контузия вызвана близким разрывом авиабомбы. Ага. Обрывочные воспоминания, бред. Отзывается на имя Макс. Макс?» «Я Вольгер Шапсарц». «Значит, имя ты все-таки вспомнил. Что еще?» «Больше ничего, Герр Шапсарц». «Потише, мы не на плацу, я не твой ротный офицер. Что еще помнишь, сынок?» «Девушек вспоминаю, Герр Шапсарц. Еще товарищи иногда, машины всякие, я их чинил». «Ну, девушки, это понятно. Кого же еще вспоминать солдату? А вот твои друзья, какие они?» «Они? Тоже солдаты, Герр Шапсарц. Командир поручил нам что-то выкопать, и мы спорили по этому поводу. Там еще вода была, наверное, река. Окоп стало заливать водой, не помню ничего больше». «Хм, физически ты вполне нормален, и в иной ситуации я бы уже через пару недель любого другого солдата направил на выписку. Но память... Как ты будешь воевать?» «Как и все, Герр Шапсарц». «Не сомневайся, все же. Лойземан», — поворачивается он к лечащему врачу, — «ваше мнение?» «Он быстро идет на поправку, Герр Шапсарц, но в подобном состоянии направить его на фронт нецелесообразно. Мы не можем предположить, как он себя там поведет. С вашего позволения, Герр Шапсарц, я пригласил на консультацию оберратца Киршбейера. Он признанный специалист в подобных случаях». «Разумно, Лойземан. Одобряю ваше решение. А Макса разрешаю использовать в работах по госпиталю. Его физическое состояние вполне допускает небольшие нагрузки. Да и нахождение среди людей будет способствовать его психическому равновесию». «Как, гренадер?» — смотрит на меня главврач. «Что ты скажешь на это?» «Я чрезвычайно признателен вам, Герр Шапсарц. Мои товарищи по палате, конечно, помогают мне, как могут, но Может быть, разговоры с другими комрадами действительно помогут вспомнить что-то еще. Штабсарцт покровительственно похлопал меня по плечу. Твои раны мы вылечим, а доктор Киршбейер поможет вспомнить прошлое. Ну, а во всем остальном, Макс, положимся на Всевышнего. Он не оставит нас своей милостью. После ухода главу врача с сопровождающими, Вилли завистливо причмокнул губами. «Везет же некоторым!» «Ты о чем это?» Непонимающе гляжу на него. «Работа по госпиталю. Это усиленная кормежка вместе с медперсоналом. Им даже настоящий кофе положен. И дополнительные сигареты». «А, кофе — это, конечно, хорошо, но ведь я не курю». «А мы? Или ты забудешь своих товарищей?» «О чем ты говоришь?» — возмущаюсь я. «Действительно, положенные мне сигареты я отдаю им, а они за это тоже не остаются в долгу и помогают мне как-то вспоминать те события и факты, которые, по их мнению, я просто обязан знать. Да и много чего другого, в моем положении весьма полезного, они мне тщательно растолковывают и объясняют». Слова у главврача с делом не расходятся, и уже на следующий день я топаю вместе с другими счастливчиками на станцию встречать эшелон. Нас пятеро. Четверо солдат и санитар, который командует всей группой. Одного из своих попутчиков я уже знаю. Это словоохотливый и неунывающий Ганс Циммерман, зенитчик. Его тоже контузило бомбой аккурат в тот самый день, что и меня. Вот только выздоровление у него идет куда быстрее. Осколки бомб обошли Ганса стороной. Не за горами тот день, когда его выпишут в часть. Он сторожил в нашей команде, по-дружески шутит с санитаром и чувствует себя превосходно. Еще одного своего сокомандника приходилось встречать на перевязках. Это прямая противоположность Циммерману. Крепко сбитый Франц Кегель отличается редкой молчаливостью. Рослый, на полголовы выше любого из нас, и невероятно сильный. Я видел, как он в одиночку плечом выталкивал из лужи застрявшую легковушку. Он обычно не участвует в наших разговорах, а молча сидит в сторонке. Что-то у него на душе такое есть. Его слегка побаиваются и стараются не задевать своими шутками. Даже наши записные остряки не рискуют оттачивать свои язычки на молчаливом баварце. Четвертого солдата я не знаю. Он впервые появился на построении, молча выслушал пояснение санитара и, не говоря ни слова, пристроился позади меня. Тоже, видать, молчун. Задание у нас сегодня простое. Ближе к обеду должен подойти поезд, на котором нам, то есть госпиталю, привезут медикаменты и продовольствие. Все это нужно перегрузить в автомашину, после чего мы можем топать во свояси. Собственно говоря, это даже не наше дело чего-то там грузить. Но Ганс, который всегда в курсе происходящего, рассказал нам, что в последнее время в прибывающем грузе постоянно чего-то не хватает. То бинтов, то нескольких упаковок с лекарствами. Не исключено, что их уворовывает где-то по дороге. Но вполне может быть, что и на станции. «Вагоны охраняет местная полиция», — сплевывая окурок в сторону, говорит Циммерман. «Те еще субъекты. Я их и за свиньями ходить бы не представил. Глаза вороватые, морды угодливые, мусор». «Так отчего же им доверяют?» — искренне удивляюсь я. «Поставить наших солдат и все. Не станут же они красть у своих товарищей». «Хм, ну, это еще как сказать. Все равно их нет, людей мало, фронт загребает всех. Вот и приходится нам доверять этой сволочи.